Покорно следует за ним Энно Клуге. Он всегда покорно следует приказаниям. Но когда он уже сделал несколько шагов за незнакомым господином, на него нападает страх. Что это значит? Что ему от меня нужно? Очень уж он на полицейского смахивает и говорит совсем как полицейский. Что нужно от меня полиции? Я же ничего не сделал. И тут же он вспоминает о неудавшемся грабеже у фрау Розенталь. Так и есть. Боргхаузен засыпался и выдал его. И страх его растет. Ведь он же тогда побожился, что не скажет. И теперь, если скажешь, так то дюжий эсэсовец возьмет тебя в оборот и задаст жару. Только на этот раз, пожалуй, похуже. Надо молчать. А будешь молчать, полицейский возьмет в работу. У него живо заговоришь. И так пропадешь, и этак пропадешь. Ох, страх какой! В прихожей четверо людей впиваются в него глазами, но он их не видит. Он видит только полицейский мундир вахмистра. Теперь он уверен, что боялся не зря, что и так, и этак ему пропадать. И страх придает Энно Клуге свойства, которых у него обычно нет. Решительность, силу и быстроту. Он толкает на вахмистра, остолбеневшего от удивления Шредера, который не ждал от этого сморчка подобной прыти. Мчится мимо доктора и сестры, распахивает входную дверь, и вот он на лестнице. Но вслед ему раздается свисток. Где ему тягаться с длинноногим молодым вахмистром? Тот догоняет его на нижних ступеньках и здоровым ударом валит наземь, так что у Энно в глазах темнеет. Когда же он приходит в себя, полицейский обращается к нему с любезной улыбкой. «Ну-ка, протяни лапку». Я тебе браслет подарю. Теперь на прогулку вместе пойдем, а? Стальные наручники защелкиваются, и вот он уже поднимается по лестнице. На этот раз в сопровождении молчаливого мрачного Шредера и весело посмеивающегося полицейского, для которого такой плюгавый бегун – одно развлечение. Войдя наверх, они проходят в кабинет врача мимо пациентов, которые собрались в прихожей, позабыв свою досаду на затянувшееся ожидание в приемной врача, потому что всякий арест возбуждает интерес. А этот человек, по словам медицинской сестры, политический коммунист. Таких людей не жалко, поделом им. Сестру, сотрудник уголовной полиции, тут же выставляет из кабинета. Врачу же разрешается остаться. И тот слышит, как Шредер говорит: «Так, сынок, прежде всего присядь-ка на стул и отдохни малость после того, как побегал. Тебя, я вижу, в конец загоняли. Вахмистр, снимите с господина наручники. Он больше не собирается убегать, верно?» «Нет, нет», — уверяет совсем обескураженный Энно Клуге. И слезы уже капают у него из глаз. «Да я б тебе этого и не посоветовал. В следующий раз пиф-паф, а стрелять, сынок, я умею». Сотрудник Шреддер упорно называет Клогая сынком, хотя тот лет на 20 старше его. «Ну, не плачь, не такие уж ты страшные дела натворил, верно?» «Ничего я не натворил», — сквозь слезы лепечет Энно Клуге. «Ровно ничего». «Ну, конечно же, сынок», — поддакивает Шреддер. «То-то ты и улепетываешь, как заяц, при одном виде полицейского мундира. Доктор, нет ли у вас тут чего под рукой? А то он, бедный, совсем раскис». Теперь, когда доктор чувствует, что для него лично всякая опасность миновала, ему от всего сердца жаль этого несчастного. Видно, неудачник, пасущий при первом затруднении. Доктору очень хочется впрыснуть ему морфий, самую незначительную дозу. Но он не решается из-за сотрудника уголовной полиции. Лучше дать брому. Но Энно Клуге, не дождавшись, пока порошок растворится в воде, говорит: «Ничего мне не надо, ничего я не приму, еще отравите. Лучше уж я во всем признаюсь». «Вот и отлично», — говорит Шреддер. «Я так и знал, что ты у меня умник. Ну, рассказывай». И Энно Клуге утирает слезы и начинает рассказывать. За минуту до этого он плакал самыми настоящими слезами. Просто нервы не выдержали. Но думать даже самые настоящие слезы не мешают. В этом он убедился за свою многолетнюю практику в обхождении с женщинами. Словом, он все обдумал и пришел к выводу, что очень уж невероятно, чтобы его арестовали в приемной врача за грабеж. Если они его на самом деле выследили, то арестовали бы на улице или в подъезде. Для этого им не требовалось манежить его 2 часа в приемной. Нет, тут, конечно, нет ни малейшей связи с грабежом у фрау Розенталь. Верно, тут какая-то ошибка. И Энно чувствует, что здесь не обошлось без Люки сестры. Но все дело в том, что он дал тягу, и теперь ему никак не убедить полицейского, что во всем виноваты его слабые нервы, что он теряет всякое самообладание при виде полицейского мундира. Никогда тот ему не поверит. Значит, надо сознаться в чем-то, что звучало бы правдоподобно и допускало возможность проверки. И он даже знает, в чем. Правда, говорить об этом ему мало улыбается. Хорошего это в дальнейшем не сулит. Но если выбирать из 2 зол, то признание все же меньшее зло. Итак, раз уж ему предложено все рассказать, он вытирает слезы и, более или менее успокоившись, начинает рассказывать о своей работе на фабрике, о том, что он много болел, что начальство на него зло и грозится отправить его либо в концлагерь, либо в штрафную роту. Само собой разумеется, Энно Клуге ничего не рассказывает о своей нелюбви к работе. Но он полагает, что сотрудник уголовной полиции и сам это смекнет. И в этом он прав. Тот отлично смекнул, что за легкомысленный тип Энок Луге. И вот, как я вас увидел, господин комиссар, да еще и полицейский мундир господина Вахмистра, я ведь для того у доктора сидел, чтобы выпросить справку о болезни. Я и подумал, допрыгался, заберу тебя, голубчика, в концлагерь. Тут я и дал тягу. «Так, так, так», — говорит Шредер. «Так, так, так». Минутку он думает. «Только сдается мне, сынок, сейчас ты не очень-то веришь, что мы здесь по этому делу», — говорит он затем. «Пожалуй, что и так», — соглашается Клуга. «А почему, сынок, не веришь?» «Да потому, что гораздо проще было взять меня на работе или по месту жительству». «Значит, у тебя и место жительства есть, сынок?» «Ну, разумеется, господин комиссар, у меня жена на почте служит, законная жена, два сына на фронте, один в Польше, в эсэсовских частях. У меня и документы при себе, я вам все, что говорил, доказать могу, и где проживаю, и где работаю». И Энок Луге достает захватанный, потертый бумажник и начинает рыться в документах. «Документы ты пока что спрячь, сынок», — отклоняет его намерение Шредер. «Успеется». Он погружается в раздумье, и вокруг все молчат. Врач, сидящий за письменным столом, начинает спешно писать. «Может быть, представится возможность сунуть справку о болезни этому бедняге, которого все время трясет от новых страхов. Он жаловался на печень. Ну что ж, пусть будет печень. Времена сейчас такие, что надо помогать друг другу, если только есть к тому хоть малейшая возможность». «Что вы, доктор, пишете?» — спрашивает Шредер, внезапно пробуждаясь от раздумья. «Историю болезни», — объясняет врач. «Я хочу использовать время. В приемной еще куча народу». «Правильно, доктор», — говорит Шредер и встает. «Решение принято. Больше мы вас задерживать не будем». История, рассказанная Энок Луге, правдоподобна. По всей вероятности, это даже подлинная правда. Но Шредер никак не может отделаться от ощущения, что за этой историей еще что-то кроется. Арестованный чего-то не договаривает. «Ну, пойдем, сынок, проводишь нас немножко?» «Нет, не до Алекса, только до нашего участка. Я охотно с тобой еще потолкую, сынок. Мальчик ты бойкий, а задерживать дядю доктора дольше невежливо». Затем он обращается к вахмистру. «Наручников не надо, он и так пойдет. Он у нас пай, мальчик. Хайль Гитлер, господин доктор, и большое спасибо». Они уже у самой двери, сейчас уйдут. Но тут Шредер вдруг вытаскивает из кармана открытку. Открытку, написанную Квангелем. Подносит ее к самому лицу удивленного Энок Луге и строго приказывает: «Ну-ка, сынок, прочти, что здесь написано, но только быстро, без запинок, единым духом». Он говорит это совсем на манер полицейских. Но уже по одному тому, как Луга берет открытку, как он таращит глаза с бессмысленным видом, как начинает читать по складам. «Немцы, не забывайте, началось с присоединения Австрии, затем последовали Судеты и Чехословакия, нападение на Польшу, Бельгию, Голландию». Уж по одному этому сотрудник уголовной полиции почти с уверенностью может сказать: «Этот человек никогда не держал в руках данной открытки, никогда не читал того, что в ней написано, не говоря уже о том, что он не мог ее написать. На это у него ума не хватит». Сердито вырывает он открытку из рук Энно Клуге. Коротко говорит «Хайль Гитлер» и вместе с вахмистром и арестованным выходит из кабинета. Медленно рвет доктор приготовленную для Энно справку. Так ему и не удалось сунуть ее этому Клуге. Жаль. Да вряд ли она ему бы и помогла. Возможно, что этот человек, столь мало приспособленный к трудностям теперешней жизни, обречен на гибель. Возможно, что никакая помощь извне его не спасет, потому что сам он внутренне так неустойчив. Жаль.